Глава 10. Равные возможности. Джошуа и Ребекка Вайгель, известные кинематографисты из Лос-Анджелеса, решили снимать фильмы, которые бы не только развлекали, но и вдохновляли. Я никогда с ними не встречался, но, увидев мои записи, они решили написать сценарий для меня. В процессе работы они пытались связаться со мной по разным каналам, но поскольку я находился в турне, им это не удалось. Однажды на службе в церкви в Вестлейк-Виллидж они встретились со своим старым приятелем Кайлом. «Чем ты занимаешься?» — спросили они. «Я работаю помощником у Ника Вуичича», — ответил он. Джошуа и Ребекка были поражены. Но не удивительно ли это? Могло ли такое случиться, чтобы два кинематографиста писали сценарий для человека, которого никогда не видели, потом пытались с ним встретиться и предложить роль в фильме? Фантастика, правда? Мечта, ставшая реальностью. Вам никогда не доводилось упускать замечательный шанс, потому что вы просто не сумели собраться? Вы никогда с отчаянием не смотрели на кого-то, кто проходит через дверь, которую вы так и не смогли открыть? Учитесь на таких примерах и не сдавайтесь. Основатель компании Chrysler, Уолтер Chrysler, однажды сказал, что главная причина, по которой многие люди так ничего в жизни не добиваются, заключается в том, что когда возможность стучиться в дверь, они не слышат стука, так как заняты поиском четырехлистного клевера на заднем дворе. И точно, люди покупают лотерейные билеты вместо того, чтобы вкладываться в собственное будущее. Работайте, посвятите себя достижению поставленных целей, а потом ищите момент для прыжка. Если вам кажется, что вы никогда не достигнете успеха, то, возможно, это объясняется тем, что вы просто не стремились делать все необходимое. За свой успех отвечаете только вы сами. Примите на себя эту ответственность и сделайте все, что в ваших силах. Когда наступит подходящий момент, произойдет перелом. Если у вас траурная повязка на рукаве или вы пришли на поминки, не ждите, что вас пригласят на танец. Поверьте в себя, я об этом еще не говорил. Поверьте в те возможности, которые уготовила вам жизнь. Поверьте в собственную ценность для этой планеты. Если вы не расправите крылья, никогда не оторветесь от земли. Работайте. Не бойтесь запачкать руки. Читайте книги. Томас Эдисон говорил, что мы часто упускаем возможности, потому что они маскируются под обычную работу. Готовы ли вы трудиться, не покладая рук? Должен признаться, что когда Вайгели обратились ко мне впервые, я не обратил на их слова внимания. Бедный Кайл так радовался за меня, пытался рассказывать о своих друзьях-кинематографистах и о том проекте, который они приготовили для меня. Но ему удалось сказать лишь: «У меня есть друзья, которые хотели бы предложить вам роль». Я довольно невежливо оборвал его: «Кайл, я слишком занят, чтобы сейчас общаться с твоими друзьями». Я много путешествовал и был очень утомлен. Удивительно, но вскоре я получил другое предложение из мира кино. Услышав о такой возможности, пришел в восторг и несколько месяцев только об этом и думал. Потом мне прислали сценарий. Оказалось, продюсеры хотели предложить мне роль жующего табак и сквернословящего урода, большую часть фильма, проводящего в мешке из-под картошки за плечами у другого человека. Это явно была не роль моей мечты. Пришлось отказаться. Не каждым шансом нужно пользоваться. Вы должны оставаться верным самому себе. Нельзя поступаться принципами и ценностями ради достижения сомнительных целей. Какой след вы хотите оставить? Чем запомнится людям? Я бы не хотел, чтобы мои внуки когда-нибудь нашли диск с фильмом, в котором дедушка Ник ругается, сплевывает табачную слюну и ведет себя как дегенерат. Поэтому я был вынужден отклонить первое предложение из мира кино. Возможно, и вам приходилось принимать нелегкие решения. Быть сильным, хранить верность своим принципам. Не совершайте моих ошибок. Когда я закрыл ту первую дверь, то одновременно полностью закрылся для этой идеи. Потому-то я оборвал бедолагу Кайла, когда тот восторженно расписывал предложение Вайгелей. Я не видел в этом предложении будущего, потому что смотрел в зеркало заднего вида. Большая ошибка. Но мысль о кинематографе по-прежнему привлекала, и Вайгели, к счастью, не отступились. Они попросили своего друга связаться с руководителем моей службы по связи с общественностью. Тот прочел сценарий, ему понравилось, и он показал его мне. Я тоже прочитал и понял, что должен извиниться перед Кайлом. Сценарий Вайгелей рассказывал о надежде и искуплении. Обе темы были очень близки моему сердцу. Роль в этом фильме подходила мне идеально. Главного героя звали Уилл, человек бесконечностей. В начале фильма он несчастный и подавленный урод, который выступает в цирковом балагане. Затем, благодаря доброте других людей, Уилл поступает в более цивилизованную труппу, где становится звездой потрясающего шоу. Я понял, что мне нужно забыть о своих предубеждениях и приступить к действиям. Я поблагодарил Кайла и попросил его договориться с Вайгелями о встрече. Хорошие события происходят быстро. Мы встретились, подписали контракт и подружились. Я был в полном восторге, ведь в картине согласились принять участие множество профессиональных актеров. Это была малобюджетная картина, и снимали ее очень быстро. У меня съемки заняли не больше недели. Посмотрите рецензии, чтобы понять, есть ли у меня будущее в кинобизнесе. Однако наша картина «Цирк бабочек» получила премию размером в 100 тысяч долларов в благотворительном проекте «Door Post Film Project». Наш маленький фильм, который вы можете увидеть на сайте thedoorpost.com, был выбран среди 100 аналогичных короткометражек. Премия привлекла к нам внимание, и Вайгели подумывают о том, чтобы сделать полнометражную картину. Возможно, я тоже буду участвовать в этом проекте. В конце концов, немногие актеры в состоянии сыграть роль человека без рук и ног, который умеет нырять, плавать и говорить с превосходным австралийским акцентом. Свет, камера, мотор. Чтобы достичь своих целей, вы должны действовать. Двигайтесь или проиграете. Действуйте или действовать будут другие. Если у вас нет того, чего вы хотите, подумайте, как создать это. Бог осветит ваш путь. Не упустите шанс всей своей жизни, тот момент, когда откроется дверь к вашей мечте, новый путь перед вами. Будьте готовы к этому моменту. Учите то, что вам нужно будет знать. Если никто не открывает, стучите сразу в несколько дверей. И однажды ваша жизнь станет такой, о какой вы мечтали. Прежде, когда у меня не болела спина, я после каждого выступления обнимал тех, кто этого хотел. К моему удивлению и радости, люди выстраивались в очередь, чтобы сказать теплые слова и обнять меня. Я был удивлен тем, что каждый хотел сделать мне какой-либо подарок, нечто удивительное и необычное. Так же и вы должны относиться к возможностям, пусть даже на первый взгляд неинтересным. Достаточно присмотреться, и они засияют чистым золотом. Вперед к прорыву! Даже после того, как вы обретете смысл жизни и преисполнитесь надеждой, верой, позитивным отношением, смелостью, устойчивостью, умением приспосабливаться, когда повысится ваша самооценка, отношения с окружающими улучшится, вы не должны бездействовать. Используйте каждую ниточку, чтобы сплести веревку, которая поможет вам подняться. Иногда оказывается, что упавший сверху валун, преградивший вам путь, на самом деле ступенька, по которой легко будет подняться. Но нужно набраться смелости, чтобы осуществить подъем. Один из девизов нашей организации «Жизнь бесконечностей» гласит «Еще один день, еще одна возможность». Наши девизы не просто висят в рамочках на стенах. Мы ежедневно стараемся жить в соответствии с ними. Психолог Кара Баркер подтвердила это, когда в блоге газеты «Хаффингтон Пост» написала «Ник Вуйчич показывает, что разбудить сердце и вдохновить других людей можно даже в такой ситуации, которую любой из нас счел бы безвыходной. Он – настоящий герой, который находит возможности там, где большинство людей увидело бы лишь тупик». Эти слова меня очень тронули. В детстве мне было трудно представить, что меня назовут героем, примером для других людей. Тогда я злился на то, что у меня чего-то не было. Мне казалось, что я могу лишь отталкивать людей. Но когда я нашел возможность служить другим людям, они потянулись ко мне. Я научился не ждать, а двигаться вперед, потому что одно всегда влечет за собой другое. Всякий раз выступая, присутствуя на благотворительном мероприятии или посещая новую страну, встречаюсь с людьми, узнаю много нового. Подобная информация важна, поскольку открывает передо мной новые возможности и новые пути. Благодать в несчастье. Доктор Баркер совершенно верно замечает, что стоило мне переключиться от своих физических проблем на возможности, которые они передо мной открывают, моя жизнь сразу же изменилась к лучшему. Вы можете сделать то же самое. Если даже я понял, что тело, которое дал мне Бог, это огромный и бесценный дар, то вы и подавно это сможете. Даже то, что кажется вам самым большим вашим недостатком, может оказаться настоящей благодатью. Все дело в точке зрения. От жизни невозможно спрятаться, ее не избежать. Пока вы не в коме, вы обречены испытывать подавленность, гнев и печаль. Если бы я был там, если бы сделал то-то... И все же, я призываю вас забыть об отчаянии и горечи. Гигантская волна либо накроет вас, либо вынесет на берег. Так же и со сложными жизненными перипетиями. Либо уничтожат, либо поднимут до небес. Если можете дышать, будьте благодарны. Это возвысит вас. Шаг за шагом пользуйтесь моментом. Стройте такую жизнь, какая вам нравится. Физическая немощь заставила меня быть откровенным. Мне приходится общаться и взаимодействовать со взрослыми и детьми. В связи с этим я сосредоточился на своих математических способностях. Дополнительная профессия необходима на случай, если ораторская карьера не сложится. Я часто думаю, что даже боль, испытанная мной в жизни, пошла на пользу, сделала меня более сострадательным к другим людям. В некотором отношении пережитые неудачи заставили меня еще больше ценить свои успехи, с симпатией относиться к тем, кто боролся, но потерпел неудачу. Знайте меру. Не все возможности одинаковы. В начале этой главы я рассказал о том, как впервые сыграл в кино, отклонив первое предложение. Если вы посмотрите «Цирк бабочек», то поймете, мой герой Уилл в начале картины не вызывает особой симпатии. Он даже неприятен, потому что в его сердце только горечь и отчаяние. Но я принял эту роль, потому что Уилл переживает трансформацию и преодолевает свое несчастье и обиду. Как уродливая гусеница, которая превращается в восхитительную бабочку, Уилл постепенно избавляется от подозрительности и недоверия и становится новым, любящим и добрым человеком. Я хочу запомниться людям таким. А каким хотите остаться в памяти вы? В первых главах мы говорили о том, как важно иметь смысл жизни. Когда перед вами открываются новые возможности или вы сами создаете их для себя, спросите себя, а отвечают ли эти возможности смыслу моей жизни и моей системе ценностей? Что такое хорошая возможность? То, что приближает вас к исполнению вашей мечты. Конечно, возможности бывают разными. Может быть, друзья пригласили вас на вечеринку, и вы даром потратили целый вечер. Или вы занялись видеоиграми вместо того, чтобы готовиться к собеседованию о приеме на работу, читать книгу. Выбор определяет качество жизни. Думайте. У вас должны быть высокие стандарты и строгие критерии оценки того, как вы тратите время и силы. Ваш выбор должен основываться не на сиюминутных соображениях, а на том, что наилучшим образом послужит вашим долгосрочным целям. Оценивайте все с точки зрения системы ценностей и принципов. Я всегда руководствуюсь правилом деда Ника. Будут ли мои внуки гордиться этим решением, или они решат, что их дед свихнулся раньше времени? Если вам нужен серьезный формальный алгоритм оценки возможностей, сядьте к компьютеру или возьмите ручку и бумагу, запишите все «за» и «против» и оцените, как все это соответствует вашим ценностям, принципам и жизненным целям. А потом постарайтесь представить, что произойдет, если вы войдете в открывшуюся дверь, а что, если пройдете мимо. Если вам все еще трудно принять решение, обсудите свои записи с верным наставником или другом, который понимает вас и хочет, чтобы вы добились успеха, и прислушайтесь к его оценке. Будьте открыты, но не забывайте, что ответственность все равно лежит на вас. Это ваша жизнь. Вы получите награду или расплатитесь за собственное решение. Поэтому выбирайте мудро. Вы готовы? При такой оценке очень важно учитывать время. Иногда, особенно в молодости, вас окружают сплошные искушения, и время может быть упущено. Вы можете отказаться от работы, считая себя не готовым к ее исполнению. Вы не позволите себе роскошный отдых, потому что еще не заработали на него, а цена слишком высока. Согласитесь с предложением, и расплачиваться придется очень долго. Одна из самых больших ошибок, которую я совершил на заре своей ораторской карьеры, заключалась в том, что принял предложение выступить перед большой аудиторией, не будучи к этому готовым. Не то чтобы мне нечего было сказать, просто выступление было недостаточно хорошо выстроено, и чтобы выступить достойно, мне не хватило уверенности в собственных силах. Я запинался через каждое слово, люди были добры ко мне, но я этого не заслуживал. Тот случай подсказал, что я должен использовать лишь те возможности, к которым по-настоящему готов. Это не значит, что вы не должны принимать предложения, которые заставят вас напрячься и стать более квалифицированным специалистом. Иногда мы готовы к большему, чем нам кажется. Господь дает нам средства, позволяющие подняться на немыслимую высоту и совершать гигантские шаги к достижению собственных целей. На этой идее построена телевизионная передача «Американский кумир». В России ее аналогом является «Народный артист». В каждом выпуске принимает участие множество молодых талантов. Они либо побеждают, либо понимают, что еще не готовы к звездному пути. Многие из них — Кэрри Эндервуд, Дженнифер Хадсон, Крис Дойерти и Келли Кларксон — расцвели в этой тяжелейшей ситуации. Их карьера сложилась удачно, потому что они трудятся, развиваются и продолжают расти. Взвесьте все варианты и поймите, какие ступени ведут к цели, а с каких легко соскользнуть и упасть. Подобно тому, как я отклонил первое предложение сняться в кино, вы можете отвергнуть возможности, которые служат краткосрочным целям, но не отвечают вашим коренным интересам. Сегодняшние решения отзовутся завтра. Молодые люди часто бросаются в личные отношения, не задумываясь над тем, смогут ли они сохранить их надолго. Нам часто напоминают, что, входя в интернет, мы должны думать о безопасности, идет ли речь о финансовых вопросах, репутации или частной жизни, которую нужно защищать. Все ваши действия в интернете, размещение фотографий и видео с вашим участием, отправка электронной почты, замечаний и комментарии в блогах или на сайте – все это может попасть в поисковик и задержаться на земле дольше вас. Вы должны тщательно обдумывать все манипуляции, связанные с интернетом, чтобы не оказаться в затруднительном положении. Это касается и нашей жизни. Мы должны оценивать возможности, которые нам выпадают. Они имеют далекие последствия, которые либо помогут, либо разрушат вашу жизнь. Сиюминутная выгода привлекательна, но каковы ее последствия? Подумайте как следует, попробуйте оценить всю картину. Помните, экзамены приходится сдавать часто, но жизнь не экзамен, а объективная реальность. Ваши повседневные решения влияют на качество жизни. Оценивайте тщательно, доверяйте интуиции и своему сердцу. Если интуиция говорит, что решение неправильное, доверьтесь ей. Но если подсказывает, что возможность нельзя упускать, и она соответствует вашей системе ценностей и долгосрочным целям, смело вперед. Иногда, услышав очередное предложение, я чувствую, как по спине бегут мурашки. Мне хочется согласиться на все и сразу. Но я знаю, нужно подумать и помолиться о неспослании мудрости, необходимой для принятия правильного решения. Нужное место. Если вы готовы работать изо всех сил, но двери перед вами не открылись, возможно, вам нужно поискать своим талантам иное применение. Если вы мечтаете стать чемпионом по серфингу, то на Аляске найти большие волны вам будет затруднительно. Иногда приходится делать решительный шаг, чтобы добиться прорыва. Несколько лет назад я понял, что если хочу выступать во всем мире, нужно перебраться из Австралии в США. Я люблю Австралию. Здесь живут мои родные. Но для мощного старта необходимо было оказаться в Соединенных Штатах. Но даже после переезда мне пришлось немало потрудиться. Самая большая удача — дружба с теми, кто разделяет мою страсть к выступлениям перед большими аудиториями. Исследования показывают, что большинство людей находят новую работу через друзей и коллег. Как и другие возможности, они открываются гораздо быстрее, чем дошли бы через иные источники. Ищете ли вы новую любовь? Работу, возможности для инвестиций, сферу благотворительности или место приложения своих талантов, вы гораздо быстрее добьетесь результата, если присоединитесь к профессиональной группе, местному клубу, торговой палате, церкви или благотворительной организации. Интернет позволяет устанавливать полезные связи быстро и эффективно. Не забывайте о социальных сетях, такие как Twitter, Facebook, LinkedIn и Plaxo. Чем шире круг общения, тем легче найти дорогу, ведущую к мечте. Не ограничивайтесь людьми, организациями и сайтами, связанными со сферой ваших интересов. Мы знаем кого-то, кто знает еще кого-то. Обращайтесь ко всем, у кого есть серьезная, пусть даже резко отличная от вашей, цель в жизни. Мне нравятся страстные люди, потому что они как магнит притягивают к себе возможности. С другой стороны, если вас будут окружать люди, не разделяющие ваших принципов и ценностей, вам вряд ли удастся добиться желаемого. Я советую найти новых друзей. Знакомые из бара, ночного клуба или зала видеоигр вряд ли подойдут. Если вы не получаете предложений и вариантов, на которые надеетесь, возможно, нужно повысить собственный уровень, например, получить лучшее образование. Если вас не приняли в колледж или университет, пойдите другим путем, скажем, через техническое училище. Стипендий и программ финансовой помощи больше, чем вы можете себе представить. Пусть расходы вас не останавливают. Если у вас уже есть диплом, повысьте квалификацию. Станьте магистром или доктором, вступите в профессиональную организацию, интернет-сообщество или форум для профессионалов в вашей области. Если и это не принесет результатов, ищите такое место, где вас будет легко найти. Нужное время. Альберт Эйнштейн сказал, что в сердце каждой трудности кроется возможность. Недавний экономический спад привел к тому, что миллионы людей потеряли работу. Множество лишилось домов и сбережений. Что же хорошего в трудностях? Среди крупных компаний Hewlett-Packard, Wrigley, UPS, Microsoft, Symantec, Toys R Us, Zippo, Domino's Pizza и многие другие, которые возникли во времена рецессии. Основатели этих компаний искали новые, лучшие способы обслуживания потребителей, потому что старые модели оказались неэффективными. Они воспользовались моментом, чтобы создать бизнес по собственному усмотрению. Рецессия 2006-2009 годов, несомненно, оказала глубокое и зачастую болезненное воздействие на множество семей и фирм. Но многие люди, которые оказались за порогом крупных корпораций, начали собственное дело, вернулись к обучению или, наконец, занялись любимым делом. Открыли пекарню, занялись садоводством, образовали музыкальный ансамбль или написали книгу. Среди тех, кто во время рецессии оказался за порогом, были тысячи и тысячи журналистов. Эта сфера пострадала особенно сильно, поскольку газеты во всем мире потеряли доходы от рекламы. Интересно, как повели себя в такой ситуации бывшие журналисты, которые всегда гордились своей предприимчивостью и творческим началом. Некоторые из моих знакомых занялись связями с общественностью, вступили в благотворительные организации, стали больше работать в интернете. Один бывший редактор, ранее работавший в калифорнийской газете, стал вице-президентом компании кризисного управления, контактировавшей с фирмами, переживающими трудности. Такое явление можно назвать философией «собирать лимоны и делать лимонад». Иначе говоря, перестаньте жаловаться на проблему и найдите творческое решение. Нужно быть гибким, настойчивым, всегда готовым к трудным временам, и тогда вы сможете превратить трудности в позитивный опыт. Одна из крупных розничных сетей Америки советует своим продавцам относиться к жалобам покупателей как к возможности установления более прочных отношений с основным потребителем. Это принцип рефрейминга. Я живу в соответствии с ним и напоминаю себе: Бог не станет даром тратить свое время, значит, Он не станет даром тратить и мое. Другими словами, все делается к лучшему. Я искренне верю в это, и вы тоже должны в это верить. Эта философия справедлива. На часах. Несколько лет назад мы с моим помощником летели через всю страну. В одном аэропорту наш рейс задержали, неудивительно. Уже в самолете, когда мы вырулили на взлетную полосу, я выглянул из окна и увидел, что из двигателя валит дым. Тут же подъехали пожарные и залили двигатель пеной. Пассажирам объявили, что из-за небольшого загорания двигателя необходимо провести экстренную эвакуацию. Что ж, все правильно. Загорание двигателя опасно. Хорошо, что мы были еще на земле. Когда объявили, что наш рейс задерживается на 2 часа, многие пассажиры начали жаловаться и злиться. Я тоже был раздражен, но радовался тому, что все произошло не в воздухе. Мне нелегко сохранять подобный позитивный настрой, потому что я живу в напряженном ритме. Помните, Господь не тратит времени даром. Как только я напомнил себе эту истину, объявили, что нам подали другой самолет, и мы можем вылететь немедленно. Отлично. Мы поспешили к выходу, сели в самолет и вылетели по назначению. Я тихо радовался, но потом увидел, что женщина рядом со мной плачет. «Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?» — спросил я. Она рассказала, что летит к своей 15-летней дочери, которая умирает от последствий довольно простой операции. Я постарался успокоить женщину. Мы разговаривали почти все время полета. Мне удалось даже добиться небольшой улыбки, и женщина с улыбкой призналась, что боится летать. «Можете взять меня за руку, если это вам поможет», — пошутил я. Когда мы приземлились, эта женщина искренне поблагодарила меня. А я сказал, что благодарен судьбе за то, что после всех задержек и смены рейсов оказался рядом с ней. В тот день Господь не позволил мне даром тратить время. Он знал, что делает, когда посадил меня рядом с женщиной, чтобы я облегчил ее страх и горе. Чем больше я думал о том дне, тем большую благодарность испытывал за полученную возможность пообщаться с той женщиной. Творческое видение. Потеря любимого человека, разбитые отношения, финансовый крах или болезнь могут выбить из колеи, если позволить горю и отчаянию взять верх. Чтобы бороться с такими проблемами, нужно постоянно думать о новых возможностях, даже если жизнь кажется слишком жестокой. С Гленнис Сайверсон, известным фотографом, я познакомился во время работы над цирком бабочек. Ее работы печатаются в журналах, газетах и на веб-сайтах. Она делает портреты и снимает пейзажи. Она любит фотографию. Это ее страсть. Живет в Орландо и в Калифорнию приезжает по приглашению режиссеров. Часто бывает у своих друзей Вайгелей. Более 20 лет Гленнис работала в отделах кадров крупных корпораций и свою надежную и безопасную работу потеряла во время рецессии. Однако Гленнис взяла себя в руки и использовала этот момент, чтобы с головой уйти в свое хобби. Стала профессиональным фотографом. «Я решила, сейчас или никогда», — говорит она. Отличная история, правда? Гленнис — живой пример человека, который сумел негативное событие превратить в возможность построения новой счастливой жизни. Прекрасно. Чудесно. Но это еще не все. Знаете ли вы, что этот знаменитый фотограф почти ничего не видит? Гленнис официально признана слепой. «У меня с детства было плохое зрение», — рассказывает она. «Я носила очки с 5 лет. Зрение все время ухудшалось. В 1995 году мне поставили серьезный диагноз — дегенерация роговицы. В конце концов, я почти перестала видеть левым глазом. Поскольку у меня была очень сильная близорукость, то лазерная операция мне не помогла бы. Единственный выход — пересадка роговицы». В 2004 году Гленнис перенесла операцию. Врачи обещали, что зрение на левом глазу сильно улучшится. «Но что-то пошло не так, и я потеряла глаз», — рассказывает Гленнис. «После операции зрение ухудшилось. К тому же у меня возникла глаукома. Левым глазом я почти ничего не видела, а тут еще кровоизлияние в сетчатку правого глаза. Теперь в нем слепое пятно». Гленнис лишилась работы и почти ослепла после неудачной операции и кровоизлияния в сетчатку. Но она не предалась отчаянию и не сдалась, хотя горечь и гнев в подобной ситуации были бы вполне понятны. Она была благодарна судьбе за то, что получила возможность пойти дальше. «Я не считаю себя инвалидом, я способный человек. Почти полная слепота сделала меня отличным фотографом», — говорит она. Гленнис не видит мелких деталей, но ей не приходится о них думать, а это освобождает творческое начало. «До потери зрения мои работы были безжизненными, потому что я слишком много внимания уделяла композиции и при портретной съемке сосредоточивалась на прическе и других мелочах. Теперь же я руководствуюсь интуицией. Чувствую, вижу и снимаю. Моя работа стала инстинктивной. Я больше взаимодействую с людьми и окружающей средой». Гленнис говорит, что ее сегодняшние работы технически несовершенны, зато лучше передают настроение. Одна девушка разрыдалась, увидев свои снимки. «Она почувствовала то, как я сумела передать ее душу», — говорит Гленнис. «Раньше мне никогда не удавалось так затронуть людей». С того момента, когда Гленнис почти лишилась зрения, она получила 10 международных премий за портретную и ландшафтную фотографию. Ее фотографии выставлялись в Центре художественной фотографии в Форт-Коллинсе, штат Колорадо. А одна из них была отобрана из 16 тысяч работ для выставки, на которой было представлено всего 111 фотографий. Слепота не позволила бы Гленнис продолжить работу в отделе кадров. Но многие великие мастера, такие как Мане и Бетховен, сумели преодолеть свою инвалидность и заниматься искусством по-новому. Любимая цитата Гленнис из Библии: «Живем мы верой, а не зрением». «Именно это и произошло в моей жизни. Мне пришлось многое поменять. Я боюсь остаться совсем слепой. Это очень-очень страшно. К этому нельзя привыкнуть». Гленнис нашла новый путь. То, что с ней случилось, для нее не катастрофа, а подарок. «Раньше я все стремилась контролировать. Теперь же я живу каждым днем и наслаждаюсь каждым моментом», — говорит она. «Я пытаюсь быть благодарной за то, что у меня есть крыша над головой, что я жива, что солнце светит, что мне не нужно беспокоиться о завтрашнем дне, потому что мы никогда не знаем, что готовит нам завтра». Гленнис — прекрасная женщина, которая сумела использовать открывшуюся возможность. Она вдохновляет меня и, надеюсь, вдохновляет вас. Ищите новые пути для реализации ваших мечтаний. Тщательно выбирайте их и прислушивайтесь к своему сердцу. Оно вас не обманет.